Послание апостола Павла к римлянам, 15 главе, 13 стихе сказано: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». В прошлых беседах было сказано о важности надежды в человеческой жизни и также о том, что есть постыжающая надежда, не имеющая никакого основания, приходящее и уходящее, но и в Священном Писании говорится о божественной надежде, надежде, которая приходит от Бога, как дар Божьей благодати, живой надежде, имеющей твердое основание. Также было сказано и о том, что эта живая надежда не может быть эгоцентричной, то есть человек, получающий через нее ожидаемое, не прославляет себя и свое «я», но славит Бога через Господа Иисуса Христа. Сегодня, заканчивая беседу о надежде живой, непостыжающей, обратим наше внимание на опыт живой надежды. Живая надежда и вера. Живая надежда не есть теоретическое знание обещанного прекрасного будущего, но является функционированием живой веры, как и сказано: «Бог исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». У Аврааме в послании к римлянам 4:18 сказано так: «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов». В жизни апостола Павла эта надежда, связанная с верою, переходила в уверенность, ибо он говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Римлянам 8 глава с 38 по 39 стих. Таков опыт живой надежды в жизни апостола. Живая надежда и любовь. Подобно как вера соединена с надеждою в христианской жизни, так в христианской жизни с надеждою связана любовь. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 13 главе, много сказано о практической любви христианина. Здесь, в стихе 7, о связи любви и надежды сказано: «Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Заметьте, как Авраам практически поверил с надеждою, и даже сказано, что он был вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное, и поэтому получил обетованное. Так в своей жизни верующие практически испытывают соединение надежды с любовью. Например, в послании к Колоссянам, 1 главе, 4 стиха по 5 сказано: «Услышавший о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах». Кстати, уместно будет здесь заметить, как в практической христианской жизни в этом же стихе связаны вера, любовь и надежда. И эти три характерные черты так практически связаны в среде этой, что апостол в своей молитве благодарит Бога за этих верующих. Живая надежда и страдания. Мы иногда называем скорбями наши плотские переживания, как ссоры, распри, разногласия, думая, что для нас их послал Бог. Но при этом забываем, что таков род страданий или переживаний ничего общего не имеет с переживаниями ради Христа, а связан с искушением, увлечением или обольщением собственной похотью, как об этом написано в послании Якова в 1 главе в 14 стихе. Скорбь ради Христа, ради исполнения порученного им, трудности и преграды, которые мы встречаем на пути провозглашения Слова Божия, когда гонят нас за имя Христа, вот такие скорби как раз связаны с живой надеждой. Как же они связаны? Апостол Павел в послании к римлянам, 5 главе, с 3 стиха по 5, раскрывает нам эту истину так. «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». На основании Слова Божия мы видим, что скорбь производит терпение. И в этом терпении мы видим суть, а именно терпим не ради того, чтобы терпеть, а ради того, чтобы в терпении быть подобными Господу. Апостол Иоанн так говорит: «Я, Иоанн, соучастник в терпении Христа». Откровение, 1 глава, 9 стих. И как часто мы забываем, что в терпении суть благочестия нашего, как и написано, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие. 2 Петра 1 глава 6 стих. И далее от терпения, как говорит нам Слово Божье, опытность. Оказывается, если мы хотим иметь опытность, нам прежде нужно пройти путем терпения. Иногда при выборе пастыря в церкви члены ее хотят иметь пастыря как мужа духовно зрелого, как мужа, имеющего духовное образование, и как мужа, имеющего большой духовный опыт, и как мужа не старого, а молодого. Интересно, откуда у молодого может быть большой духовный опыт? Ведь опыт приобретается не сразу, но со временем, где вырабатывается терпение, ведущее к опытности, а от опытности — надежда. Вот вам еще один живой путь к живой надежде. Живая надежда и устроение внутреннего человека по Богу. Снова желательно напомнить, что живая надежда является не столько теоретическим знанием обещанного прекрасного, но сколько функционирующей силой в жизни верующего. Например, силой в устроении во внутреннем человеке, внутренних божественных качеств. Например, очищение. Читаем из первого послания апостола Иоанна, 3 главы, со 2 стиха по 3 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Так говорит Иоанн Евангелист. Главным фактором очищения от грехов наших является Христос, который явился для того, чтобы, как сказано, взять грехи наши. 1 Иоанна 3:5. Но так как Христос — надежда наша, то и живая надежда несет особое благословение в нашей земной жизни, способствует предохранению от греха. Умиротворение. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. Как вера и любовь, идущие вместе, сохраняют наше сердце, ибо это есть броня для нашего сердца, Так шлем надежды спасения сохраняет наши помыслы чистыми и умиротворенными о конечном освобождении от всех искушений и испытаний в день Господень, то есть в день пришествия Его, как и написано апостолом Павлом в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе с 1 стиха по 5 стих. И последнее. Устойчивость. Надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Евреям 6 глава 19 стих. Наша жизнь – бурное море. И как мы нуждаемся в якоре крепком и безопасном? Псалмопевец в Псалме 45 возвещает так. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двигнулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Псалом 45, 2, 4. Итак, вот некоторые свойства и действия живой божественной надежды, которые испытывают практически те, кто является Детем Божьим. Обогатились ли вы этой живой надеждой? Перешли ли вы от безнадежности к упованию живому? А ведь в этом зиждется святая, благая и совершенная воля Божия. Аминь.